107. Матерь Агни-йоги. По цепи иерархии вверх сознание всегда будет созвучать на ноте служения. Так что в контакт нетрудно войти. Мысль о том, что еще можно сделать для общего блага, установит нужную связь. А сделать можно что-то всегда, и если не руками и видимо, то мыслью. Напрасно думают некоторые, что мысль их не дает следствий. Если это действительно мысль, и если она идет от сердца, то следствие ее неминуемо. Не имеет значения, через сколько времени она осуществится, но посланная в пространство, она сделает свое дело. Так действовать мыслью можно всегда, и нет таких условий, и не может быть, когда бы человек не был в состоянии этого делать, если захочет того.